Глава 24. Амирхан. Никогда мне еще не приходилось проявлять столько терпения. С каждой пройденной минутой сдерживаться становилось все труднее. Да и как контролировать себя, когда под тобой находится столь желанная женщина? Я трогал ее обнаженные руки, ласкал шею, целовал губы, но мне все было мало. Чем больше я получал, тем больше хотел. Я был жаден до Софии. Мне хотелось разбудить в ней ту же страсть, что кипела во мне, но я понимал, что слишком многого хочу для первого раза. «Все хорошо», — шепчу ей в губы, опуская бретельку сорочки с плеча. Глаза уже привыкли в темноте, и я спокойно мог различить выражение ее лица, благодаря проникающему через незашторенное окно уличному свету. Вместо ответа София сама тянется ко мне и целует, цепляясь за мои плечи. Улыбаюсь сквозь поцелуй и стягиваю с нас оставшуюся одежду. Сам не верю в то, что мы, наконец, будем близки. Никогда ни с кем не испытывал подобных чувств. Да я вообще с женщинами не испытывал чувств. Для меня секс всегда был чисто физиологической потребностью. С Софией же это стало чем-то другим. «Давай не будем говорить об этом», — стонет жена, отворачиваясь и пряча лицо в подушку. «Что-то же не так. Не сдаюсь я. Все еще кровит?» Нежно обнимаю Софию сзади и накрываю ее живот рукой. «Все хорошо, не волнуйся», — просит она смущенно. «Все прошло практически идеально, если бы не ее боль и кровь, к количеству которой я оказался не готов. Ухудшало то, что она категорически отказывалась обсуждать произошедшее, уйдя в себя. Просто встала и ушла в душ, после чего предложила вернуться в нашу спальню к ребенку. «Ты обиделась, я не хотела сделать тебе больно». Прижимаюсь я к ее затылку извиняющимся поцелуем. «Ну что за глупости?» С шипением поворачивается она в мою сторону и встречается с моим взглядом. «Я просто смущаюсь, вот и все. И я бы ни за что не отменила того, что между нами произошло». «Правда?» «Ага, и мне все понравилось», — улыбается она, прижимаясь к моей груди. «Просто ко всему этому нужно привыкнуть». «Ладно, не буду тебя больше пытать. Спи». Целую ее в лоб и прикрываю глаза, наслаждаясь послевкусием нашего соития. Наконец, София полностью стала моей. «София, не на такое я рассчитывала. Нет, я, конечно, знала, что в первый раз будет больно, но чтобы настолько... Да еще и кровь. Я-то думала, что обойдется парой капель, а не целым потоком. Сейчас даже смешно вспоминать, как я когда-то боялась того, что в брачную ночь у меня ее не будет. Но даже несмотря на все эти неприятные моменты, я бы ни за что не отказалась пройти через это снова. То, что произошло между мной и мужем, это было самое прекрасное, что я испытывала в своей жизни. Никогда еще я не чувствовала себя настолько близкой к другому человеку. Да, мне было неловко, больно, но волшебство того единения между мной и Амирханом перекрыло все эти неприятные ощущения. У меня тоже это было в первый раз. После долгой тишины раздается голос князя. «Да неужели? А медвежонок появился от непорочного зачатия? Не могу удержаться я от того, чтобы не подколоть его». «Язва», — щипает он меня за ягодицу. «Я про то, что у меня еще никогда не было девочки». Не знаю, как я восприняла эту информацию, но думать о том, что Амирхан спал с другими, было неприятно. И мне было совершенно без разницы, были ли эти девушки опытными или нет. «Прости, не знаю, что за глупости несу», — шепчет он виновато, видимо, заметив мое напряжение. Меня же его виноватый тон слегка веселит, и я тихонько хихикаю ему в шею, крепче обвиваясь вокруг его торса. «Хорошая все-таки сегодня выдалась ночь». Лучше быть не могла. Амирхан. «Нам нужно поехать домой на пару дней». Зайдя в дом и поприветствовав Софию поцелуем, говорю я. «Что-то случилось?» Тут же начинает волноваться она. «Умер дядя Мурат. Будет некрасиво, если мы не поедем». Идя в сторону ванной комнаты, отвечаю я. «О боже, он разве болел?» Жена явно пребывает в таком же шоке, что и я. Мой двоюродный дядя был здоров как бык, да и было ему всего 72 года. «Кровоизлияние, представляешь? Никто и подумать не мог. Отец очень расстроен. Мои руки рассказываю ей». «Представляю». «Ехать нужно сегодня. Прости, что не предупредил. Я сам узнал об этом уже в дороге и не хотел говорить по телефону». Обнимаю ее и вновь целую. «Ну что ты?» Гладит она меня по спине, прижимаясь крепче. «Быстренько поужинаем и поедем. Мне нужно-то 15 минут на сборы. Мы же ненадолго». «Дня на 4, не больше. В понедельник мне нужно быть в офисе». «Хорошо, пойдем быстренько покушаем и начнем сборы». Малыш спит. Позволяю ей утянуть себя на кухню. «Да, он весь день сегодня какой-то вялый. Думала показать его завтра педиатру, но раз мы уезжаем, отложу на наш приезд. Главное, никаких симптомов простуды нет. Просто подумала, вдруг нехватка витаминов. объясняет она, накладывая мне плов. Он уже который день такой. Даже на режущиеся зубки не спихнешь, хмурюсь я. Он же ребенок, они не могут быть всегда одинаковыми. Даже у малышей бывает плохое настроение. Усмехается жена, садясь на свое место напротив меня. Наверное, ты права. Главное, что он ничем не болеет, а с хандрой мы справимся. Быстро закончив с ужином, мы собираем по небольшой сумке. В основном берем одежду сына, ведь своих вещей нам и дома хватает. А помнишь нашу дорогу сюда? Уже на трассе спрашиваю я. Ты была такой врединой. Это я-то? Поворачивается ко мне возмущенно София. Сын продолжает спать в своем автокресле, так что я уговорил жену сесть рядом на переднее сиденье. А кто же? Даже отказалась сесть рядом со мной. Журю ее я. А я, между прочим, затеял весь этот переезд с одной только целью. В смысле? В полном шоке поворачивается ко мне жена. Ох, я разве не говорил? Я так хотел быть с тобой без посторонних, что просто вцепился в это предложение о переезде. Ухмыляюсь я, позабавленная ее возмущением. Ах ты, хитрюга! Щипает она меня за бок. Манипулятор! Но ведь сработало же. Дома ты то и дело меня избегала. Конечно, избегала, ты же просто маньяк. Фыркает она, но я вижу улыбку, что растягивает ее губы. Но тебе ведь это нравится. Ухмыляюсь я, кладя руку ей на колено. Вот уже 3 недели, как мы стали близки. И если первый раз можно было считать не очень удачным, то последующее. Никогда еще мне не было так хорошо с женщиной. И судя по реакции Софии, ей тоже нравилась наша близость. Моя жена оказалась такой ласковой и нежной. «О чем ты думаешь?» – спрашивает она, заметив мою задумчивость. «О том, какой я молодец», – подмигиваю ей. «Если бы мы не переехали, так и ходили бы вокруг друг друга, ну или продолжали бы ссориться». «Если кто из нас и ссорился, то ты». «Ну вот, опять ты начинаешь вредничать», – качаю я головой. «А ты включать князя», – складывает она руки на груди. «Князя? Не понимаю я». «Ага, я тебя так мысленно называю». С хитринкой улыбается она. «За твои княжеские замашки». «Серьезно?» – удивляюсь я. «Еще как, князь ты и есть». «Даже сейчас?» «То, что мы стали настоящими мужем и женой, не отменяет того, что у тебя ужасный характер». Подмигивает она мне, а потом сплетает наши руки в замок. «Но я бы все равно не променяла своего князя на милого котенка. София, никогда я еще не чувствовала себя такой цельной, как с Амирханом». Сама не понимала, как мужчина, который так бесил, мог вызывать такие теплые эмоции. Я словно купалась в его любви, становилась кем-то другим. Да и он вел себя так же. Наше счастье просто било ключом. «Остановимся для заправки». Вырывает меня его голос из задумчивости. «Интересно, почему Сайфула не проснулся? Он же не ел уже несколько часов». Заворачивая на заправку, говорит муж. «Я сама об этом думаю, но так жалко его будить». Оборачиваюсь и смотрю на спящего сына. Наверное, дорога его усыпила. «Оставим. Проголодается, сам проснется. Тебе взять что-нибудь?» Указывает он на магазин. «Сок. Пить хочется». Улыбаюсь его заботе. «Хорошо». Выходит он из машины и идет расплачиваться за бензин. Я же поворачиваюсь снова к спящему сыну и глажу его по отросшим волосам. «Сладкий мой малышонок», — шепчу с улыбкой. Внутри, как обычно, растекается нежность к сыну. «Любимка мой». Наверное, именно об этой безусловной любви твердят окружающие меня мамочки. Чувства к ребенку сильно отличаются от всех других. «Взял тебе пончики», — возвращается Амирхан. «Запах стоял такой, что просто слюнки потекли». «Вот растолстею, будешь знать». Забираю у него пакет со вкусно пахнущей сладостью. Муж то и дело пытался скормить мне что-нибудь вредное. То пирожные приносил, то булочки. «Если растолстеешь, буду использовать тебя вместо матраса», — усмехается негодник. «А сейчас скорми мне пончик, пока я не захлебнулся слюнями, женщина». «Бабин сладкий», — воркует свекровь над внуком. «Жаль, что вы приехали по такому грустному поводу». «Мы приехали после полуночи, но, зная о нашем приезде, семья ждала нас. Мне так жаль по поводу дяди», — вздыхаю я. «На свекре просто лица не было, да и вся семья выглядела не лучшим образом». «Давайте спать. Завтра предстоит много дел». Говорит свекр, и мы все расходимся по комнатам. Медвежонок все продолжает клевать носом, несмотря на то, что проспал практически весь наш путь. Неужели заболел? Положив его на кровать, прикасаясь губами к его лобику. «Думаешь?» Тут же садится рядом Амирхан. «Он ведет себя очень странно», — хмурюсь я. «Но температуры, слава богу, нет». «Может, переутомился?» — берет его за ручку муж. «Устал маленький, да?» Сейчас будем спать. Будешь спать вместе с папкой. Сегодня никакой кроватки. Давай спать. На душ нет сил». Смотрит на меня князь. «Давай с утра примем». Киваю я. Сняв сына дорожный костюмчик, я переодеваю его в слип и кладу на середину кровати. Муж как раз успевает переодеться в свою пижаму. «Иди к папочке». Притягивает он сонного сына к своей груди и устраивает поудобнее. «Завтра будешь бодрячком, да?» С нежностью наблюдаю за ними и начинаю переодеваться в свою пижаму. От той нежности и заботы, что Мирхан проявляет по отношению к сыну, до сих пор щемит сердце. «А для меня найдется местечко?» Подползаю я к ним. «Конечно, найдется». Улыбается муж и осторожно перебирается на середину кровати. «Каждая моя рука для вас двоих».